Они сами разберутся, а ко мне через пламя рвется орк из охраны старика. Ну, катающийся по полу рыцарь попадается охраннику под ноги, и орк летит со всего размаху в песок. А мой кинжал довершает дело. Безбровый, быстро он тролля одолел, толкает пылающую тележку вперед. За дымом ничего и никого не видно. Где второй орк? Где первый младший? Ага, вот они, перед тележкой, с той стороны. Огонь пышет в лицо, а глобельки короткие. Но мы вместе с Безбровым пробегаем весь коридор и прижимаем всех, кто перед тележкой, к глухой стене. Крики и вой. Не до них. Безбровый уже бежит назад, сшибая и скидывая по дороге запоры, и я принимаюсь заниматься тем же. Коридор наполнен дымом, я кашляю, последние клетки отпираю, уже просто задыхаясь. Наконец, на воздух. И тут же приходится падать. Копье прямо в лицо шло. Сзади оно все же в кого-то втыкается. А еще кто-то его выдергивает и пускает обратно. Опять же, чуть меня убив меня. Вся толпа несется к частоколу, прямо к воротам, от которых в расцепную бегут все три краболова и уцелевший тролль. Никому из них неохота дело с нами вплотную-то иметь. Гораздо безопаснее издали копьями да стрелами пошвыряться. Так считают краболовы. Ну, а я считаю по-другому. И первым подаю пример, запустив в ту сторону подвернувшимся камнем. Пример оказывается заразительным. И град булыжников разной величины сильно деморализует противников. И когда ворота наконец удается открыть, и наша толпа очищает поле боя, на нем остается только один труп со стрелой в груди. Прощальный взгляд, туряга вся дымится, а и звери лезет на четвереньках. «Боже, одуванчик, уцелел, поди ж ты!» Его счастье народу не досуг. Народ всего-то 15-20 человек и прочих несется к кромке леса, спотыкаясь об кусты и путаясь в траве. Холм с вовсю уже пылающим бараком нас от поселка закрывает. Это плюс. Но поспешать надо, и поспешать серьезно. Лесок, правда, не ахти какой, но от глаз скрыть может, и, оказавшись более-менее в глубине, мы уже идем вслед за Однобровым. Судя по его уверенности, места он знает, и пока что никаких других идей, кроме как довериться ему, не возникает, ни у меня, да и ни у кого тоже. Кстати, надо приглядеться к сотоварищам. Нас всего 15, из коих двое эльфов, тащащие на плечах третьего. Два орка и два метиса неясных кровей. Сойдет? В полном молчании движемся часа два, а то и более. А потом лес редеет, и открывается большое озеро, длинное, так что один конец его теряется где-то в дымке у горизонта, а к нам оно лежит немного под углом. Безбровый, без колебаний, вступает в воду и идет по весьма сложному пути, а общее направление к другому берегу. Вода ему то по пояс, то по колено, то и по грудь. Теперь наша процессия выглядит этакой змейкой на воде. Часа полтора, наверное, ушло на переход озера. Вода не то чтобы холодная, наверное, теплее воздуха даже, но столько времени по ней брести... Зубы не то что стучать, а прямо лязгать начинают. Заканчивается фарватер несколько неожиданно. Вместо твердой земли мы имеем перед собой болото с камышом, осокой и прочей флорой. Только к полудню, грязные, усталые, продрогшие, вылезаем мы к подножию высокого и длинного обрыва, тянущегося почти вдоль всего видимого берега. На склоне растут всяческие кусты и трава, деревьев нет. Я обреченно жду, что сейчас придется карабкаться вслед за Безбровым вверх. Но нет. Он валится под куст, и весь отряд делает то же самое. Влага кустов хватает на всех. Довольно долго так лежим. Разговоры потихоньку пошли. А я просто, ни о чем особом не думая, гляжу в голубое небо. И неярко белесое солнце. Сбоку начинается возня. Хворый эльф в себя пришел. Пытается подняться, а двое его удерживают. Удержали. Успокоился он, и снова спокойствие. Только разговор журчит. Язык эльфийский я вообще-то знаю. Но тут-то то ли диалект незнакомый, то ли тема настолько специфическая, словом, понять невозможно, о чем говорят. Ну ладно, у меня свои заботы. Расклад такой. Чисимет и два Андрея неизвестно где. Передатчик у них. Им искать меня номер довольно дохлый, ибо искать придется одновременно с отрядом преследования, который в любом случае здесь будет не раньше них. Чисимет не дурак, он поймет, что я предпочту убегать от отрядовцев, хотя бы и уменьшая надежды на встречу с ним. И, скорее всего, он сделает так. Погрузит Андреев на какой-нибудь плот или корабль, идущий к Пресному морю, а уж потом двинет по моим следам. Если получится с кораблем, хорошо. Речные работяги — народ спокойный и расчетливый. Им тайных пассажиров выгоднее довести, чем выдать. Хорошо. До реки и отправки Чисимету надо месяца полтора. Еще месяц ему на обратный путь. То есть здесь он будет к середине осени. За это время здешние леса можно прочесать очень дотошно. И если сидеть на месте, то я снова попался. Только на этот раз за меня могут взяться серьезно. Это ой как худо. Значит, вывод. Идти в наиболее безопасном направлении, оставляя знаки Чисимету, ясные, а более никому. А идти, видимо, с кем-нибудь из товарищей по несчастью. Но сначала надо разобраться, кто есть кто и кто есть куда. Я встаю и делаю во всеуслышание предложение. Не худо бы познакомиться, раз судьба свела. Меня звать Алик, родом я с берегов Южного моря, из-за хребта Красного. Попал в здешние места колдовством злым. Теперь вот домой пробираюсь. Поймали меня этим летом? И как, по неизвестности опасного, в подвале держали. Идея поддерживаться в разной степени бодрости и хрипатости голосами представляется вся братья. Люди все с серыми клеймами ждали отправки на очищение. Эльфы причин не назвали, мол, не для моих ушей. Ну и на том спасибо, что хоть честно. Метисы, оба властелиновы шпионы, а орк, у которого брови в комплекте, был нечист на руку и попался на обкрадывание какой-то лесной заначки. И, наконец, безбровый. Он не более не менее как взялся из всех окрестных орков сколачивать в один организованный народ. И это у него начало получаться, но кто-то из своих же его выдал. Правда, о цели и задачи своей безбровый пахан не объяснил. Но надо думать тоже, взять верх после общего дела. Он говорил последним, сразу же поставил вопрос, кто, мол, куда. Мужики немного побубнили и решили, на запад, там еще не так строго. Куранаху не дает разгуляться властелин, властелину не дает разгуляться куранах. И народ живет не особо пригнуто. Шпионы тоже на запад. Им в здешних местах делать абсолютно нечего, даже по специальности. Эльфы как не слыхали. Сидят и лежащего по волосам поглаживают. Безбровые объявляются вызовом. А я вот на север пойду, к другу. Он мне даст совет и помощь. И тут, вот так, один из эльфов говорит, буквально следующее. Мы с тобой пойдем. Я гляжу, обалдело, и остальные тоже. Чтобы эльф с орком по своей воле дело имел, такого даже в куранаховской интернациональной идиллии не видано. Впрочем, видимо, решают мужики, у каждого свои причуды. Весь западный отряд горит желанием идти немедленно, и безбровый рисует им на плоском камне нечто наподобие карты. И потом долго разговаривает на темы типа как обойти, где переплыть, да как узнать. И, наконец, чавкая по озерной грязи, толпа отбывает в направлении заката. К этому времени я принимаю свое решение и говорю пахану. А я с тобой пойду тоже, до реки, а там видно будет. Орк-воришка тоже с паханом собрался, ему деваться здесь вообще некуда. А вот откуда у эльфов такие идеи? Безбровый тоже глядит подозрительно. А чего это вам со мной захотелось? Эльфу с орком по пути еще никогда не было. Один из светлых в ответ. А вот теперь есть. Нам действительно по пути, а ты вроде бы дорогу знаешь. Воришка, этакий молодой паханенок, усмехается. А если мы вас продадим ненароком? Ты знаешь кому? Другой эльф отвечает спокойно и тоже с насмешкой. И разве ты знаешь, какую цену за нас дадут? Пугать нас нечего. Мы сами знаем, кого бояться, а кого нет, кому доверять, а кого и обмануть. Я вступаю. То-то о себе ни слова не сказали. А зачем? Так вместе, раз уж быть, так надо знать, докуда на вас полагаться можно. Паханенок с удовольствием поддакивает. Да, может, это мы вас бояться должны. Пахан молчит, но смотрит на светлых злобно, хотя и помягче, чем тогда в тюряге на инспекцию глазел.